Алсу. Зимний сон. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима. Пожалуй, самый удачный опыт создания звезды при участии больших финансовых вложений родителей. Дочь вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина, Алсу, обладала мощным бархатистым голосом. Уитни Хьюстон и Марайя Керри здесь восхищались многие. Алсу была одной из тех, кто действительно мог спеть им под стать. Остальное было делом техники и денег. «Зимний сон» запомнили во многом благодаря клипу с Сергеем Маковецким и Еленой Яковлевой, где Алсу в декорациях пригородной буржуазной идиллии изображала Лолиту. Но песня была хороша и без видео. Тихая и трепетная. Почти КСПшная баллада о любви, как о наваждении. Алсу Сафина, певица. «Зимний сон» на самом деле был не первой песней, которую я записывала, но мой продюсер почему-то остановился на ней. Изначально она была написана с мужской точки зрения. Первый раз я ее услышала в исполнении автора Александра Шевченко, он ее под гитару пел. Потом подредактировали под женский вариант. Что было в оригинале? Я уже и не помню, у меня тогда вообще русский язык плохо запоминался. Я же по-английски в основном говорила. У меня, кстати, есть английская версия «Зимнего сна». Правда, она появилась уже несколькими годами позже, когда я английский альбом записала. Но она так никуда и не вошла. Потеряла весь свой шарм на английском. Идею клипа придумал мой продюсер, а Юрий Грымов воплотил ее в реальность. Меня, честно говоря, сначала несколько смутил образ Лолиты в клипе, не очень положительный. Но меня убедили, что там не совсем то, что было в книге и фильме, намного более чистый, непорочный образ. Чисто визуально, маленькая девочка, косички. Она просто смотрит, наблюдает, все очень ровно и достойно. В подростковом возрасте я экспериментировал с цветом волос, и накануне клипа я, никому не сказав, перекрасился в блондинку. Мой продюсер был недоволен, потому что люди только-только начали запоминать меня шатенкой, и он переживал, что они запутаются и не смогут перестроиться. Я еще тогда училась в школе в Англии, и во время каникул, когда все мои друзья отдыхали, ехала в Россию, записывалась, снималась, гастролировала. У меня просто не было каникул, но я занималась тем, о чем всегда мечтала, поэтому это не было проблемой для меня. Однако момент прихода славы я пропустила. Я приехала в Москву, мы записали песню, сняли клип, я уехала. Через 3-4 месяца вернулась, и тут же песня года, золотой граммофон. Это все очень резко свалилось на мою голову, я очень долго к этому привыкала. Я же была очень стеснительной и застенчивой. И в русском шоу-бизнесе ощущала себя белой вороной, ведь я выросла за границей. Здесь все было новое и немножко странное для меня. К тому же, когда я начинала, мне было 15 лет, и все меня воспринимали как ребенка. Это и до сих пор даже немножко осталось. Вот, наша девочка Алсу, наша маленькая, наша юная. Хотя уже столько лет прошло. Интервью брала Марина Перфилова в 2011 году. Вадим Байков, художественный руководитель. Я начал работать с Алсу по многим причинам. Во-первых, проект обещал стать международным. К сожалению, по большому счету, это так и не реализовалось. Во-вторых, у нее действительно красивый тембр голоса. Ну и материальная составляющая была неплохая. Все это можно менять местами, очередность условная. Алсу была ребенком. Отношение мое к ней было самое теплое, если угодно, отеческое. Вообще, на мой взгляд, этот выбор стать певицей для нее был не очень осознанным. Основным двигателем процесса все-таки был папа Алсу Ралиф Сафин. Он сыграл главную роль в становлении своей дочери. И дело тут не в деньгах. Его искреннее участие, правильный подбор команды, уважение к творческому процессу, в который он никогда не вмешивался, опыт большого руководителя – все это было очень важно. К песне «Зимний сон» я отношусь очень хорошо, но в большой ее успех я не верил. Прогнозировал средние, но уверенные позиции. Песни с хорошей поэзией редко у нас становятся популярными. Думаю, важную роль сыграл клип, актеры Маковецкий, Яковлева, а также образ певицы. Был ли негатив по поводу богатых родственников? Приходилось сталкиваться, и неоднократно. поющая бензоколонка, все такое. Внешне Алсу на это реагировал с юмором. Когда ты в состоянии сам себя обстебать, Степ со стороны тебя уже не обижает. С другой стороны, запевших дочерей, жен и любовниц бизнесменов всякой масти было и есть огромное количество. Но по-настоящему любимых артистов среди них просто нет, а Алсу любят по-настоящему. Интервью брала Марина Перфилова в 2011 году. Байков отвечал на вопросы письменно. Валерий Белоцерковский, продюсер. Алсу ко мне привела мама через общую знакомую. Ей было тогда 15 лет. Она запела на свадьбе у брата. Общая знакомая говорит: слушайте, это ж талантище. У меня вот продюсер знакомый есть, Валера Белоцерковский. Вот и привели ко мне. Я сразу же был околдован, очарован. Отец в работе не участвовал, не вмешивался. Но переживал за результат, радовался успехам. То есть вел себя как любой родитель, который принимает участие в судьбе детей. Когда человеку 15 лет, он еще ребенок. То, что ему кажется правильным, не всегда таковым является. Безусловно, у Алсу уже были свои приоритеты, свои вкусы, свои пристрастия. Она была воспитана на западной музыке, и поначалу не совсем готова была и петь на русском языке, от которого она немножко отвыкла участь в Лондоне, и петь ту музыку, которую я для нее делал. Но это был очень короткий период, она быстро поняла, насколько она органична в том, что делает. Нельзя добиться результата, если ты не любишь то, чем занимаешься. Ну, раз результат есть, то, по-моему, очевидно, что она любила то, что делала. Автор «Зимнего сна» — Саша Шевченко. Он написал песню для себя, она была в мужском роде. «Ты мне приснилась» и так далее. И она была бардовская, не относилась к разряду популярной музыки. Саша спел ее у костра под гитару, когда мы отмечали Новый год в лесу. Я за нее уцепился, сказал, что эту песню сделаю для Алсу. Все на меня посмотрели, как на сумасшедшего, включая автора. Долго шли баталии внутри моей команды. Меня все убеждали, что это неправильный выбор, что эта песня не для нее. Потом мы ее 5 раз переделывали. Звукорежиссеры в слезах предлагали мне их уволить, но не издеваться больше. А я вот не слышал, как падает снег. Что это значит? Когда вы слушаете музыку, у вас есть какие-то эмоциональные ассоциации, и вот мне было нужно, чтобы я, закрыв глаза и слушая эту песню, слышал, как идет снег, а я не слышал. Когда я начал ходить по телеканалам и предлагать этот клип, мне просто все говорили: «Да ты что, это несовременно». Песню на русское радио не брали, говорили, что припев не модный. А потом каким-то невероятным путем, хитростью какой-то, я ее где-то на радио поставил, и через 2 дня ломился стол заказов русского радио. Мне его директор Степан Строев позвонил и сказал: «Старик, я был неправ, это гениальная песня». Боря Зосимов, на тот момент руководитель и владелец российского MTV, не хотел ставить клип, говорил, что это какая-то Санта-Барбара престарелая, что клипы должны быть модны, как в те годы было принято, девочки дергаются под музыку. А через 1/2 года он перезвонил и сказал: «Ты знаешь, я был неправ, клип-то гениальный». Это было уже лето, и все лето по MTV крутили наш клип, который уже давно на всех каналах открутился, потому что кончилась зима. Очень смешно было. Идея сделать из Алсу англоязычную певицу была у компании Universal, я ее не поддерживал. Именно из-за этих разногласий я и решил выйти из проекта. И время показало, что я был прав. Из нее пытались сделать Бритни Спирс номер 37. А мы здесь работали над тем, чтобы она была Алсу номер 1. И у нее это получалось. То, что они делали там, на Западе, было модно, но только модно и больше ничего. Души там не было. Душа была в русских ее песнях. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.